Доброе утро. О чем сегодня будем говорить? Я вчера хвалил фильм «Секрет». И вполне, так сказать, резонно, я считаю. Потому что признание того, что чувство первично, что чувство может определять здоровье и влияет на здоровье, и связь эмоций со здоровьем – это очень важный аспект, потому что он рано или поздно приведет к нравственности. Но вроде бы все прекрасно. Но фильм «Секрет» – это произведение американских специалистов. А там, где американские специалисты, там, конечно, корысть на первом месте. Да, это очень здорово, что нашими чувствами мы можем излечить любую болезнь. Это здорово, когда люди погружают в подсознание какую-то программу «я хочу стать богатым» и становятся богатыми. Но знаете, во что это все очень быстро превратится? В магию. Знаете, как умирает общество, цивилизация? Сначала начинает умирать религия. Единобожие потихонечку распадается. Единобожие замещается язычеством. В единобожии на первом месте Бог, а на втором – человек. На первом месте божественная воля, на втором – человеческая. А в язычестве на первом месте уже человек, а Бог на втором месте. А язычество постепенно превращается, вырождается в магию, в оккультизм. А в магии Бога вообще нет. Там есть человек и джинн из бутылки, который должен исполнять желания человека. Так вот, фильм «Секрет» – это магия, в которой, в принципе, плюсы есть, возможные. Но в реальности чем это кончится? Это кончится тем, что человека убеждает в том, что он всесилен, он все может. А теперь представьте, человек прочитал эту книгу, посмотрел этот фильм и говорит, да, я поверил в это. Если я что-то захочу, у меня все исполнится. Я могу деньги получить, я могу получить здоровье, я могу преодолеть любую болезнь. И при этом этот человек грабит, ворует, убивает, сексом занимается сколько хочет, ест сколько хочет, осуждает людей и презирает их. И при этом он свято верит в том, что его желания могут исполниться. Знаете, как это называется? Дивализм. Поэтому человек может все, но при этом он должен быть нравственным, он должен быть верующим. Он должен соблюдать законы Вселенной. А когда человеку говорят о том, что он все может, но не говорят, что нужно при этом верить в Бога и быть нравственным, это чрезвычайно опасно. Так вот, фильм «Секрет», он может как помочь человеку, так и наоборот погубить человека. Но в западном исполнении, скорее всего, погубит. Поэтому не бывает только хорошего или только плохого. Любые знания – это рычаг. Если неправильно этим рычагом пользоваться, все это может очень быстро привести к катастрофе. Мы вчера говорили о том, что сначала умирает душа, а потом начинает умирать человек. Так вот, мы не замечаем, как умирает наша душа, как она начинает вырождаться. А понимание того, как начинается этот процесс, это очень важно. Кто может сказать, с чего первые этапы умирания души? Как они начинаются? Значит, есть два аспекта. Душа начинает умирать тогда, когда она отворачивается от Бога. И всего два момента, которые являются, так сказать, пусковыми механизмами. Первый – это когда, это то, что называется «не сотвори себе кумира». Нарушение первой и второй заповеди. Нарушение первой заповеди – любить Бога и устремляться к Нему, как к источнику жизни, источнику счастья. Потому что любовь к Богу, она и дает жизнь. Бог постоянно, каждую долю секунды дает нам любовь и жизнь. Если любовь эта прекратится, мы умрем. Поэтому, когда человек открыт Богу и получает любовь, тогда он живет не только сейчас, но и в будущем. Поэтому верующие на земле остаются, а неверующие все вымирают. И на коротком участке, кажется, человек атеист, все хорошо. На большом участке атеистов нет. Потому что атеист неизбежно будет поклоняться инстинктам, у него другого ничего нет. Сначала высоким чувством, потом более низким. Потому что когда в Бога не веришь, крах высоких чувств непереносим. И в конце концов его страх потерять что-то, уныние, осуждение, все это приводит к распаду, гибели. Так вот, когда человек забывает о том, что любовь к Богу – это не просто удовольствие, это спасение души, это счастье, это смысл жизни. И когда он начинает поворачиваться к другим аспектам бытия и считать, что это главное счастье, вот тогда начинаются первые проблемы с душой. И вот в этот момент включается чистка, автоматически включается. Предательство, обиды, оскорбление души, крах идеалов, высоких чувств. И вот если человек не принимает боль души, он делает второй шаг вниз. Так вот, умение сохранить любовь к Богу, умение как бы надеяться на Бога, обращаться к Нему, когда оскорблена и унижена душа, когда как бы рушатся, так сказать, все представления о том, каким должен быть мир, вот это и душу спасает. Но, как правило, человек, который забывает о Боге, в момент боли души он включает программу самоуничтожения автоматически. Он жить не хочет. Ну, в крайнем случае, презрение к другим, но, как правило, когда рушится душа, не видно явно человека, который тебя обидел. Идет программа самоуничтожения. Верующий, он ощущает опасность презрения к себе, недовольства собой. Он физически чувствует эту опасность. Но для этого нужно быть реально верующим. Нужно ощутить, что любовь выше всего. Вот иудаизм – гениальная система. В нем есть и прошлое, и настоящее, и будущее. Как бы зерна всего есть. Единобожие и зерна будущего – все это есть. Но иудаизм – это система, которая возникла 4-5 тысяч лет назад. А люди тогда были рабами. И отношения были рабские. Информация излагалась для того, чтобы поняли люди с рабской психологией. Я говорил на московском семинаре, что религия каждый раз, религия дана Богом, но дана она людям. И каждый раз, соответственно, людскому уровню, она трансформируется. И величайшие истины подлаживаются под уровень тех людей, которые в настоящий момент эту религию принимают. То есть для попугая нужно, для курицы нужно прокукарекать, а для собаки нужно пролаять информацию важную. Тогда только она будет понята. Так вот, 4-5 тысяч лет назад человек был рабом. Люди делились на рабов и господ. Но господин – это тот же раб, только в другой позиции. Человек, имеющий раба, тоже раб. У него рабская психология. Господин и раб – это, так сказать, звенья одной цепи. Так вот, 4 тысячи лет назад, 3 тысячи лет назад в состоянии раба человек исполнял только под угрозой наказания что-то. Рабская психология подразумевает управление страхом. Поэтому в Ветхом Завете написано, что страх Божий является одной из основ благодетели. Благодетель – это в основе добрых поступков лежит страх за наказание перед Богом. И 4000 лет назад это было совершенно справедливое и уместное положение. Когда человек говорил, что я раб Божий, что у меня мной страх, так сказать, перед Богом владеет, это было нормально, это заставляло выполнять заповеди и совершать мучительный переход от животного состояния к человеческому, ощутить божественную волю. А потом люди стали меняться. И Христос говорит, вы уже не рабы, я вас не называю рабами, я вас называю братьями. Христос говорил о том, что страх недопустим. Самый большой страх за что? За завтрашний день. Выживу ли я или нет? Христос говорил, не тревожьтесь о завтрашнем дне. То есть Он объяснял людям, если вы хотите ощутить любовь к Богу, если вы хотите преодолеть корни греха, вы должны преодолеть страх, осуждение, уныние, презрение к себе. А в иудаизме это естественное состояние человека – страх, презрение к себе. Поэтому Иов и не мог теоретически преодолеть этот барьер. С приходом Христа изменилась система восприятия мира. Отношение к Богу изменилось. Это уже не карающий Всевышний. Это любящий. Значит, уже любая проблема – это не наказание, это помощь. Меняется отношение к Богу, меняется отношение к себе, к болезни, к окружающему миру. И выбиваются, так сказать, корни греха. Потому что корни греха – это душа, забывшая о Боге. А когда человек наполнен страхом, презрением к себе, унынием, считает себя рабом, может ли он любить Бога? Это невозможно. Раб не может любить господина. 3000 лет назад это была нормальная позиция. 2000 лет назад это уже было нечто иное. Вот в иудаизме все удивляются жестокости евреев, кровавым, так сказать, советам Бога еврейского. И говорят, что вот там конкретно сказано в иудаизме, я Бог Израиля. Но дело в том, что, опять же, 3-5 тысяч лет назад, чтобы небольшой, крохотный народ, который решил принять единобожие, выжил, он должен, соответственно, был себя вести. Он должен был жестко относиться и даже жестоко к тем, кто проповедовал культ язычества, поклонение инстинктам. Он должен был отгородить себя от других народов. Он должен был выжить во что ни стало. И те советы, которые были даны еврейскому народу 5000 лет назад и 4000 лет назад, это советы, приложимые к той ситуации. Тогда люди убивали друг друга постоянно, войны шли захватнические непрерывно между народами. И тогда жестокость была естественной. Проходит время, и все меняется. Тогда, чтобы маленькому народу выжить, там в Библии написано, в Ветхом Завете, ты можешь давать другим народам в долг. Брату своему не давай, а другим народам давай, и ты будешь ими управлять. Это был механизм выживания единобожников в среде агрессивной, языческой. Но применять правила 5000-летней давности к настоящему может быть не только вредно, но чрезвычайно опасно. Так вот, душа привязывается к миру тогда, когда не может выдержать боли. Когда человек начинает испытывать страх, уныние, презрение к себе, не перенося боли души. Душа привязывается. И душа привязывается тогда, когда она поклоняется человеческому счастью. И вы знаете, какой один из самых сильных факторов поклонения? Если вспомните 10 заповедей, там сказано сразу, четко. Как звучит четвертая заповедь? чти день субботний. Знаете, в чем смысл? Работа – это источник денег, то есть источник жизни. Поэтому поклонение работе – это поклонение жизни как таковой, поклонение инстинкту самосохранения. Главный инстинкт после инстинкта любви к Богу. Поэтому работа может убивать любовь, если человек начинает ей поклоняться. Поэтому нужно делать перерывы в работе, отключаться от работы и посвящать день молитвам. Раньше человеку нужно было каждый день работать с утра до вечера, чтобы выжить. Я вчера говорил о том, что нынешняя цивилизация умирает, о том, что люди утратили любовь, и их души перестали функционировать. Вдумайтесь, фильм братьев, название фильма «Братьев Коэнов», человек, которого не было. Человек живет, ему около за 40 лет, он делает все функции. У него есть жена, а его нет. У него чувств нет, чувства у него умерли. Он двигается только сознанием, рассудком. Он прожил жизнь, потом его казнили, а на самом деле его не было всю эту жизнь. Человек родился с мертвой душой и умер с мертвой душой. И причем это явно видно. Души умирают на Западе. Западная система, капиталистическая, убивает души. Так вот, знаете, какой самый главный фактор истребления души в западных странах? Назовите мне его. Кредиты. Человек может работать, он может бояться потерять работу. Но тогда он найдет другую. Чем мы привязываемся к работе? Чем мы привязываемся к семье, к любимому человеку? Чем мы привязываемся к деньгам, к жизни, страхам? Когда уходит любовь, появляется привязанность. Чем больше мы боимся потерять, чем больше мы унываем, чем больше осуждаем, чем больше презираем себя, когда теряем, тем сильнее мы привязываемся к чему-то. Так вот, когда вы просто работаете, вы можете к работе не привязаться. Но если вы взяли большой кредит, вы панически боитесь потерять работу. Вы презираете себя, если потеряете работу. Вы не захотите жить, если потеряете работу, потому что кредит вам не выплатить. Так вот, именно система кредитов делает человека рабом внутренне, убивает его душу. Человек, взявший кредит, боится, переживает за будущее. Унывает, ненавидит и осуждает любого человека, который может его с работы вытолкнуть. И чем легче дается кредит, тем больше страха у человека в душе, чем большую сумму он берет. Меня спрашивали, кредиты вообще уместны или нет. Я говорил, что если кредиты дает государство под небольшой процент, и когда сумма кредита там 20-30% от того, что не хватает, это допустимо. Но когда дает частник и дает 90%, да под большие проценты, это катастрофа. Религия, что такое кредиты? Вот потребительская западная психология, убивающая душу, она создана кредиторами. Она создана банкирами. Нас с детства обучали тому, что основа капитализма – это фабриканты. Суть капитализма – это фабрика, прибавочная стоимость. Маркса запустили для того, чтобы он всех обманул. Проект марксовский. Суть капитализма – в ростовщичестве. Суть капитализма – в банковской системе. А банки – это ростовщики. Именно ростовщичество, которое дает банковская система, оно убивает души, оно растлевает людей, оно уничтожает экономики, и оно ведет мир к коллапсу. Именно прибавочное, вот это, так сказать, судный процент, вот это и есть катастрофа. Поэтому религии всегда запрещали судный процент. Христианство запрещало. Ислам сейчас запрещает. Банк должен быть партнером человека, которым он занимает деньги. Тогда банк даст ту сумму, которая нужна, и даст в тот проект, который он считает выгодным. Что такое судный процент? Это ростовщичество. Все банки на самом деле мировые, это ростовщики. Почему всей банковской системой, как сказать, практически вся банковская система в руках одного народа, евреев? Объяснение очень простое. Не потому, что, сказать, они самые умные, а потому, что до X века католичество запрещало судный процент. Он был под запретом. Поэтому разрешалось ростовщичеством заниматься только евреям. И были накоплены к X веку достаточно большие средства. И в X веке католическая религия сломалась. Она разрешила судный процент. 10-11 век. И вот с этого момента началось расхождение православия и католичества. Католичество стало заниматься торговлей. Вот те 10%, которые народ давал церкви, их куда-то нужно было девать. Это огромные суммы. Сначала их давали ростовщикам в рост. А потом католическая церковь сама стала этим заниматься. Вот с этого момента и началась гибель католической церкви духовная. Разложение души. Поэтому, когда в 15 веке стали продавать индульгенции, это был уже закономерный этап разложения, когда грехи стали продаваться за деньги, вернее, освобождение от грехов. Поэтому фактически последние 500 лет католическая церковь агонизирует. А сейчас это уже практически распад. И как распадающаяся структура, она переходит под юрисдикцию иудаизма. И последнее десятилетие Папа Римский утверждает, что еврейский народ богоизбранный, ну и так далее. Религия погибает. И вместе с ней погибает цивилизация. Потому что душа, забыв о вере, о любви, начала поклоняться мамоне, благополучию. Так вот, есть факторы внешние, есть факторы внутренние. Когда человек утрачивает понимание того, что без любви к Богу душа умирает, тогда он позволяет себе сначала одно, потом другое, потом третье. Сначала вроде бы невинные моменты. Ну, подумаешь, можно давать под проценты в долг. Но подумаешь, возникли банковские структуры. А сейчас цивилизация из-за этого умирает. Есть гениальная фраза Пушкина: «Привычка свыше нам дана, замена счастью она». Что такое привычка? Вот когда мы что-то делаем постоянно, мы начинаем это любить. Если мы только и думаем о работе, круглосуточно, мы начинаем ее любить, потом привязываться к ней, а потом начинаем умирать. Вот многие привязанности, которые мы в себе формируем, когда мы их начинаем останавливать, идет ломка, как у наркомана. То есть можно наркотиком сделать работу, наркотиком можно сделать секс, наркотиком можно сделать славу. Любое занятие можно превратить в наркотик, если не понимаешь, что нельзя поклоняться человеческому счастью и инстинктам. Вот мне интересное письмо написали. Читаю ваши книги, работаю по вашей методике уже 12 лет. Спасибо вам. Реально помогает и точно работает. Случаев, событий и чудес после знакомства с вашей методикой и работая над собой было много. Например, моей жене в Европе ставили диагноз бесплодие. Сейчас у нас с ней 4 детей. После рождения последнего ребенка жена пошла к врачу, ей снова поставили диагноз бесплодие. Сейчас она меня уговаривает проверить, так ли это. Хочу поделиться последними событиями. Долго жил и работал в Европе. Последние 3 года работаю уже в другой стране. Дела и бизнес сложились удачно. Быстро и успешно поднялся как в бизнесе, так и по карьерной лестнице. Честно говоря, везде практически руководствовался вашей методикой и работал над собой. От первого брака в Европе остались 2 взрослые дочки. Отношения сложились хорошие и дружеские. Дети от первого брака дружат со мной, с детьми и моей женой. Старшая дочка – красавица, умница, учится в университете в Бельгии и работает. Очень хорошая и воспитанная девочка. Мы на нее нарадоваться не могли. И вот в марте она мне звонит с вопросом. «Папа, скажи, а Бог един для всех? Папа, а Бог меня любит? Бог всех любит?» И так далее. Честно говоря, от этих вопросов я даже опешил. И обрадовался. Она выросла в Бельгии, всегда была практичной. Религия и вера ее мало интересовали. Мы с ней поговорили по телефону и договорились дальше общаться по скайпу. Когда мы с ней смогли общаться по скайпу, она меня напугала. Она начала говорить, что в Бельгии и в Европе все мертвы, что все безбожники, что никто не верит в Бога, никто не молится, что ее никто не понимает, даже мать и друзья. Она мне рассказывала истории о пророках. Сократ, Архимед, Авраам, Моисей, в том числе и Мухаммеда. Особенно странные вещи говорила про Мухаммеда и другие религиозные догмы. Говорила о вещах, которые она просто не могла знать. Рассказала, что Иисус Христос пришел из другой звезды. Рассказала свою версию, почему люди его распяли. Что пророки есть и сейчас, и у многих людей есть дар, но они его или продают, или срастаются с телом, с людьми. Забывают свою миссию на планете Земля. Что скоро все изменится, и всех начнут трясти, и со всех спрашивать. Сказала, что будет новая цивилизация, другая эра. Что времени уже нет, и надо всем срочно меняться, принимать Бога, молиться, тогда есть шанс. Вспомните, что говорил Иоанн Креститель. Уже секира лежит, покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное. Вот девочка, вообще не понимающая, что такое вера и религия, вдруг начинает вот так говорить. Я испугался за нее, понял, что в Бельгии за такие рассказы могут физически что-то сделать или положить в психиатрическую клинику. Ну, в Европе нормально, если ты верующий, то значит ты ненормальный. Попросил все бросить и срочно приехать ко мне. До этого ни с кем не общаться и никому ничего не рассказывать. Через день звонит ее мать и говорит, что дочка пропала, ее ищут. Когда нашли через полицию, послушали ее и положили в психиатрическую клинику. Мне позвонили с клиники и сказали, что дочка никого не хочет видеть и говорить, кроме меня. Она отказалась принимать свою мать, сестру и бабушек. Я вылетел в Бельгию. Когда долетел, все были в шоке. Она звонила по телефону родственникам и друзьям и просила их молиться. Маме сказала, что пока они не начнут искренне верить и молиться, она из клиники не выйдет, останется в клинике навсегда. Довела до истерики моего брата и всех родственников. Когда я прилетел в Брюссель, все напали на меня. Просили не говорить с ней о Боге и о религии. Родственники узнали, что у нее есть молодой человек, он из Македонии, этнический мусульманин. Тут вообще у всех началась истерика. Винили меня в сложившейся ситуации, говорили, что она не в себе. Родственники решили оставить ее в клинике на лечение. Дочь пустила меня к себе в палату, мы говорили с ней. Честно говоря, она была здоровее и рассудительнее, чем все остальные. Мы долго с ней говорили и радовались. Она рассказывала мне о любви, о вере, о прощении. К ней шла информация. И многое, что она мне рассказала, совпадало с вашей информацией. Я рассказал ей о вас и о вашей философии. Потом они с молодым, со своим человеком нашли диагностику кармы на французском языке. Сейчас они читают, им нравится, хотя французский язык сложный. Обсудили ситуацию с молодым человеком. Я сказал, что они друг друга любят и не позволю никому мешать, им, так сказать, запрещать встречаться. Опять столкнулся с осуждением и непониманием со стороны родственников. Я решил забрать дочку из лечебницы и отвезти к себе. Ну и так далее. Дочка пробыла у меня месяц, потом вернулась в Бельгию, сейчас работает, учится, у нее все хорошо. А у мамы начались проблемы. Мы узнали, что у нее рак матки. То есть, когда человек борется с божественным, тогда начинается проблема. Она готовится к операции. Параллельно я напомнил о ситуации с дочкой, маме и брату. Напомнил, как они проходили ситуацию с дочкой. Объяснил причинно-следственную связь им. Попросил их мне помочь, начать молиться и меняться. Так как они отказывались читать ваши книги и называли меня сектантом, я их попросил начать читать Евангелие. Единственное, чего я добился, что теперь больным на голову объявили и меня, и послали подальше. Рак матки – самая простая распространенная форма среди женщин после 60. Врачи просто вырезают его с маткой. Нам не удалось так легко отделаться. Рак начал прогрессировать, оказался очень агрессивным, перекинулся на все органы и пустил метастазы в печень. В августе мама скоропостижно скончалась. Печень – это будущее. Если проблемы с печенью, значит, будущего нет. В сентябре я узнал, что дочка ждет ребенка, и обрадовался. А дальше начали рихтовать меня, приводить в порядок. Развал по судьбе, предательство, проблемы по бизнесу и по работе. Было тяжело. Даст Бог, выживу. Но это уже другая история. Почему в Ветхом Завете написано, что Бог, кого любит, того наказывает? Потому что, когда человек имеет душу живую и любовь в душе, тогда он реагирует на самые первые волны проблем. И у него начинаются болезни, неприятности, несчастья. Потому что чем более живая твоя душа, тем быстрее ты реагируешь на проблему. А когда душа умирает, человек проходит первую, вторую, третью стадию без болезней, без хлопот, без... Он просто, так сказать, вычеркивается из списков и исчезает с лица земли. Животные это практически не болеют, они просто исчезают. А человек болеет, поэтому он живет. Болезнь заставляет его меняться, вспоминать о своей душе, ощутить, что любовь важнее всего. И еще раз хочу сказать, заставить меняться. А меняться очень тяжело, чаще легче умереть. Вот у меня была ситуация, которую я описывал. Первые 10 лет до 90-го года я лечил людей словом, мысленным или руками. Мне достаточно было заходить, и человек выздоравливал. Я приводил пример. Просто девочка умирала, из легких 2 килограмма гноя выкачали. Отец сказал, что шансов нет. Я просто сказал, пускай она выздоровеет. И почувствовал, что она выздоровеет. И она выздоровела. Кажется, что нужно? Лечи вот так людей и будь здоров. Но я себя спросил. Это я сказал, чтобы она выздоровела. А если меня кто-то обидит, что я скажу? И что потом произойдет? Я от этого отказался. Я понял, что это чрезвычайно опасно, потому что мой уровень нравственности не дотягивал до моих способностей. Я стал лечить руками, и тяжелейшие болезни проходили. А потом я почувствовал, что это опасно. А потом я увидел, что лечение руками может наносить вред пациентам, большой вред. И тогда я себе сказал, мой период лечения закончился. И мы поехали тогда в поселок, который назывался Вознесение на Ладожском озере. И я себе сказал, если мне дадут знак, то я попробую дальше продолжать свою целительскую практику. Но если знака я не получу, я заканчиваю, потому что мне нельзя лечить. И вот тогда появилась радуга, когда мы возвращались с озера. Эта радуга была над дорогой, мы проехали под ней, и я понял, что как бы судьба мне на что-то намекает. То есть мне не запрещают заниматься целительством, но мне запрещают одновременно им заниматься. Две совершенно противоположных истины, которые я четко видел. На одном уровне решить невозможно. Как я не пытался совместить, полный запрет и одновременно разрешение. И потом вдруг как-то чудом что-то я начал понимать. Я понял, что вот так лечить больше нельзя. Ну что нужно лечить как-то по-другому. А как по-другому? Только объяснять людям то, что я вижу. Но разве это лечение? Но я себе сказал, я попробую сменить совершенно метод помощи другим. Я больше не буду лечить тело и воздействовать на тело. нужно ли попытаться лечить понимание. Я был очень удивлен, когда я стал говорить с людьми, и я увидел, что результаты лучше, чем когда я воздействовал руками. Оказалось, понимание гораздо сильнее, чем любые накачивания энергии. Вот так от желания спасти тело я перешел к спасению духа. Понимание заменило, то есть заменило физическое воздействие. Прошло 20 лет, и я считал, что понимание – это вершина всего. А в июне этого года у меня заболела печень. Я сдал анализы. Анализы были плохие. По моей диагностике получалось, что у меня нет будущего. Я понимал, что врачи мне не помогут. Я себе задал вопрос, а почему у меня нет будущего? И ответил так, как я отвечал пациентам. Если нет будущего, значит, душа перестала работать. Почему у меня перестала работать душа? Когда душа перестает работать? Когда начинаешь жить сознанием. И вдруг я с удивлением понял, что вся моя система ориентируется на понимание. Я ушел от тела, но остановился на духе. А понимание – это и сознание, это есть воля управления, то есть гордыня. И тогда я понял, что и этот период, я думал, что система закончилась. Ситуация мне, знаете, что напоминала? Есть банк, приходят люди, а потом люди приходят, а банк лопнул. Что делает в таких случаях банкир? Пускается в бега. Я попытался вытащить ситуацию. Знаков мне не давали. И только потом я понял, что нужно уходить от пересмотра прошлого. Нужно перестать заниматься археологией психологической. Я все время говорил о том, что нужно пересматривать прошлое, и менять отношение к нему. Нужно правильно вести себя в прошлом. Нужно снимать обиды, которые накопил в прошлом. Почему так работала моя система? Потому что моя система была направлена на тяжело больных, помощь тяжело больным людям. Ко мне приходили в основном раковые, не с незначимыми заболеваниями. Ко мне шли те люди, от которых отказались врачи, у которых уже будущего не было и настоящего не было. У них только оставалось прошлое. И вот я, пытаясь разобраться с их прошлым, вытягивал их. Вернее, я их не вытягивал. Они вытягивали себя, следуя, так сказать, моим объяснениям. То есть моя система оказалась системой для тяжело больных людей. А система должна быть для здоровых. Система должна быть профилактической. Значит, речь идет, должна идти не о том, чтобы снять грехи в прошлом, не о том, чтобы снять обиды, о том, чтобы стать таким, чтобы не обижаться. Как научиться себя вести и быть таким, чтобы не обижаться и эти грехи не накапливать. И вот тогда начался мучительный процесс перехода от прошлого к настоящему и будущему. И сначала это выглядело достаточно пессимистично. Что я мог предложить в настоящем? Добродушие, прощение. Теплое общение, все, пустота, больше ничего нет. Кажется, система закончилась. А потом, когда я все-таки попытался разобраться с настоящим и будущим, выяснилось, что здесь поле непаханное. Оказывается, что такое работа с настоящим? Это умение не просто общаться с миром, это умение конфликтовать. А конфликт, по сути дела, это развитие. Мы привыкли считать, и вот это религиозная традиция, что конфликт – это зло. Мы привыкли под конфликтом считать крайнюю, последнюю форму конфликта, где люди убивают друг друга. Но конфликт многообразен, многослоен. Вот вчера мне задали вопрос о конфликте с Украиной. Мы привыкли считать, что конфликт, вытащил шашку, конфликтуют. Посмотрите, как мы же конфликтовать не умеем. Наш конфликт – это мордобой в среднем. Посмотрите, как конфликтуют у нас на улице люди. Как можно быстрее перейти в рукопашную? Вот схема нашего конфликта. Как конфликтует государство? Сначала, как решается конфликт? Попыткой установить общую идеологию, общую религию, общую культуру, общий менталитет. Это есть решение конфликта на первых этапах. Если не получается дальше, как решается конфликт? Экономикой. Взаимопроникновение экономическое. Если моя фирма находится в другой стране, буду я с ней воевать? Я буду договариваться. То есть через экономику решается конфликт на ранних стадиях также. Если и экономика не помогает, входит политика. Политики договариваются. И вот если политики не могут договориться, то тогда уже говорят военные. Начинается военный, так сказать, жесткий конфликт. Так вот так же и человек. Мы привыкли конфликтовать на военном уровне. Мы не умеем быть политиками, мы не умеем экономические стимулы применять. Я на одном из семинаров рассказывал историю, как бизнесмен конфликтовал, мне он рассказывал. Очень любопытный конфликт. Он занял крупные деньги одному человеку, а тот ему не отдает. Он его просил, не отдает. Требовал, не отдает. То есть конфликт в мягкой форме не разрешился. Он пришел домой, взял молоток, завернул его в тряпку и пошел к тому на свидание. Но перед тем, как он уходил, жена успела его поймать и сказала: «Возьми бутылку коньяка на всякий случай, может пригодится». Он пришел к тому и решил сначала не доставать молоток и не бить того по голове, а достать бутылку и выпить по рюмке. Выпили и договорились. Молоток не пригодился. Вот это называется решение конфликта в нежесткой форме. Так вот, человек, кто умеет конфликтовать, он не подавляет другого и не уничтожает, а он с ним договаривается. То есть врага, правильный конфликт что делает? Он врага, если у тебя любовь к врагу есть, ты его не будешь убивать. Ты врага сначала сделаешь противником, противника сделаешь партнером, а партнера сделаешь другом. Вот это правильное решение конфликта. С Украиной в основном бодались и пытались доказать, кто сильнее, кто умнее, кто более прав. В конце концов, поумнели и сказали: «Ребята, вы свободны, но мы вам перекроем вот здесь и немножечко вот здесь. А если хотите, то 15 миллиардов получаете. Газ за $200, а не за 450. И куча еще всяких плюсов. Плюс, возможно, и 400 миллиардов отхождения в таможенный союз». Я слышал, что Украина решила войти в таможенный союз. Это так или нет? Но предварительно, да. Но во всяком случае, давайте, так сказать, положим на чашу весов миллиард от Евросоюза из окабаления и газ по 450, и 15 миллиардов и газ по 200 от России. Вот это решение конфликта. Если Украина войдет в ЕС, вы знаете о том, что будет запрещено даже иметь домашнюю птицу? То есть все домашние хозяйства под нож. Куры, поросята, извините, ребята, только в, так сказать, специализированных моментах. А знаете, почему это делается? Дело в том, что в безнравственном обществе все может держаться только на силе. Только на подавлении. Вспомните Советский Союз, когда общество утратило нравственность. К чему это привело? К тотальному террору над народом. Как справиться с народом, чтобы народ не протестовал? Нужно сделать рабом человека. Как сделать человека рабом? Нужно подавить его главные точки опоры. Можно подавить его душу, инстинкт самосохранения и инстинкт продолжения рода. После этого он полный раб. Как подавить инстинкт продолжения рода? Кто подскажет? Инстинкт подавления, сказать, продолжения рода, подавление его, реализуется очень просто. Ювенальная юстиция. У вас могут отнять ребенка по любому поводу. Вы уже не захотите рожать детей. Вы уже рабы. Только у рабов можно детей было отнимать спокойно. Ювенальная юстиция это позволяет. Как подавить инстинкт самосохранения? Лишить человека собственности. Вот сейчас идет истребление института частной собственности, как это ни странно, хотя на этом западная система стоит, в Европе и в Америке. Вот фермерам в Америке начинают запрещать семена сажать. Вот Монсанто взяло патент, все, семена уже нельзя сажать свои. То есть идет подавление инстинкта, продолжение рода, инстинкта самосохранения. Как подавить душу? Гей-парадами. Это разложение души. Это делается демонстративно, для того, чтобы людей сделать рабами. Тот, кто принимает такие условия, он уже душу защищать не будет. Душу разлагают, а человек не имеет права на протест. В первую очередь, самое опасное – это разложение души. Вот тот, кто принимает эту гей-культуру, это раб. Это человек, который уже спокойно отдаст своих детей на продажу, и свою частную собственность отдаст, и свою жизнь, все, он уже не способен к сопротивлению. Потому что самый опасный в сопротивлении человек – это нравственный человек и верующий. Поэтому в первую очередь нужно истребить веру и нравственность, что и делается сейчас в Европе и во всем мире. И этому противостоит пока только Россия. Вот современная ситуация. Вот здесь много вопросов о том, что не складывается личная жизнь. Была любопытная записка о том, что стервы гораздо лучше устраиваются, чем хорошие, порядочные женщины. А знаете почему? Потому что хорошая, порядочная женщина, она внутри привязывается к мужу. А привязанность – самая страшная сила. Привязанность убивает человека. А стерва не привязана, она к побрякушкам привязана, и на мужа наплевать. И он счастлив. Вот логика. Но это тоже не выход. На прошлом семинаре в Москве, я не помню, зачитывал я эту записку или нет, что происходит с мужчинами. Сейчас полно объявлений. Мужчина ищет жену, которая будет развратной и будет ему изменять. Зачитывал. Почему? А потому что такая, так сказать, на него плюет, а она его не будет привязанностью убивать. Когда человек утрачивает веру в Бога, то чуть-чуть положительные какие-то эмоции со стороны другого человека, и душа намертво в него вцепляется. И уже даже ссоры и обиды, они не снимают этой привязанности. Почему семьи распадаются? То есть привязанность рождает потерю. К чему человек привязывается больше всего? К инстинктам, когда утрачивается душа. Что человек должен потерять? Инстинкты. Все, что, чему человек поклоняется в ущерб любви Богу, он должен потерять. Утрата инстинкта продолжения рода – это нынешняя ювенальная юстиция, бесплодие, распад семьи. Утрата инстинкта самосохранения – это лишение частной собственности, прав человека, его ущемление его свободы. И в конечном счете его уничтожение. Вот нас едой сейчас травят откровенно. То есть механизм самоуничтожения включается, и никто ничего не сможет поделать. Потому что поклонение инстинкту самосохранения, то есть благополучию, деньгам, сознанию, неизбежно приводит к программе уничтожения этого инстинкта. И чем больше работает, так сказать, цивилизация, тем быстрее она себя начинает убивать. Законы биоэнергетики, вселенские законы, не отменить. Они работают безупречно. Все, чему мы поклоняемся в ущерб любви, мы должны потерять. И мы потеряем неизбежно. Причем сами это сделаем. своими руками. С чего все начинается? С утраты понимания того, что мы божественны. Вот свое «я» мы никогда не захотим потерять. Если мы понимаем, что наша душа из Бога пришла, и что мы божественны по своей сути, мы будем зубами держаться за наше «я» и за чувство любви. И тогда боль души будет переносима, потому что все, что разрушается, нас подталкивает к вечности, к любви. А если мы забываем о Боге и о вечности, тогда мы не можем принять боль души. И дальше начинается постепенное скатывание вниз. Поэтому, насколько человек может сохранить чувство любви, ощутить высший смысл в том, что происходит, насколько человек может принять боль души, обиду от любимого человека, простить и любовь сохранить, вот эта инерция любви, насколько в нем держится, настолько человек очищается и имеет шансы на выживание. Давайте вспомним все моменты, когда нас лечили болью души и примем. Прошу. Хорошо. Вот еще интересная записка. Спасибо за ваш труд и исследование. Вы говорили про конфликты, о том, что надо руководствоваться любовью. Но с другой стороны, необходимо защищать свою территорию. Как чувствовать и мыслить, чтобы, защищая свои интересы, не превратиться в безответного тюфяка? Понимаю, что вопрос наивный. Это вопрос о том, как осуществить ваши слова на практике, сохранять любовь и отстоять интересы, и не пустить внешние эмоции, которые возникают при конфликте внутрь. И еще вопрос, как правильно конфликтовать с начальством? У моего начальника достаточно жесткий характер. Хорошо к нему отношусь и уважаю, но чувствую, что если часто иду к нему навстречу, начинаю унывать. С одной стороны, начальству надо подчиняться, с другой стороны, себя не обижать. Как это совместить? Дело в чем? Дело в том, что заповеди, которые давал Христос, вот в чем трагическое непонимание христианства? Вот человек что-то делает, там вот он идет, поворачивает налево, ему говорят, что если ты хочешь, ну скажем, вот судно идет навстречу ветру, оно идет галсами, то налево, то направо. Что такое галсы, я думаю, знаете. Прямо по ветру не попрешь, нужно под углом идти. Судно идет налево, направо. Так вот, если судно идет только налево, что будет? Оно собьется с курса и на назначенное место не придет. Оно должно идти галсами. Это называется единство и борьба противоположностей. Вот познание мира, нет прямой линии, понимаете, в истине. Вот выходит судно, идет каким-то курсом. Оно идет ошибочным курсом с точки зрения конечного пункта. Оно идет не к конечному пункту. Но оно должно пройти в одну сторону, потом в другую, пройти пролив, потом... То есть судно постоянно меняет курс на внешнем уровне. И для того, чтобы прийти в назначенное место, оно должно по форме нарушать курс. И нарушение курса является гарантией того, что судно идет правильно. Вот это диалектика. А если оно прямо пойдет как надо, оно уткнется в каком-то, так сказать, в проливе, в берег и будет буксовать. И получается, что правильный путь на тонком плане, а на внешнем плане, чтобы правильно реагировать, нужно неправильно себя вести. Галсами идти. Вот так выглядит диалектика. Форма, она не может быть правильной. Правильным может быть содержание. Реальный курс на карте, он правильный. А на практике он совершенно не будет соответствовать этому правильному курсу. Отдельные участки – да, в общем плане – нет. То есть познание мира – это диалектика. У нас есть правое полушарие, которое видит сразу все. Сжимается все в образ. И левая, которая, наоборот, все раскладывает на части. И вот только при таком аспекте мы правильно познаем мир. Когда идет две противоположных точки зрения на один и тот же процесс. Сознание и подсознание. Правое и левое полушарие. Это нормальное восприятие мира. И такое восприятие мира давал Иисус Христос. Он говорил, с одной стороны, три раза уличи брата своего, что он неправильно себя ведет. И если он не хочет меняться и не понимает, наказывай. Ему тут же говорят, а сколько раз прощать? 500 раз прощай. Одно исключает другое. Вот внутри всегда нужно прощать. А снаружи можно наказывать, если человек не понимает. Вот логика Иисуса Христа. Он постоянно, с одной стороны, говорит, подставь щеку, с другой стороны, бичом выгоняет, так сказать, торгующих из храма. То есть внешняя жесткость, внутри любовь. Внутри мы все едины. И ненависть одного, так сказать, бьет по мне. Ненависть к одному бьет, возвращается к автору. Но последователи Христа воспринимали только в одном ракурсе. Либо хорошо, либо плохо. Либо да, либо нет. Если возлюби врагов своих, то человек должен стать тюфяком. Полное, так сказать, непротивление злу. А Христос как раз этому не учил. Так вот, для того, чтобы научиться диалектически себя вести, нужно ощутить свое божественное «я». Вот нужно к людям относиться как к детям. Вот у вас есть ребенок любимый, он хулиганит, вы его, так сказать, нахлопаете, накажете, но вы же его любите. Сначала импульс идет любви, а потом уже по ситуации. Когда любви много, то ребенка можно даже не наказывать. Ему правильно дайте систему целей, объясните, вот это хорошо, вот это. Он сам будет идти в правильном направлении. То есть, если вы не даете развитую систему целей, не развиваете в ребенке правильные мотивы поведения, то тогда надо наказывать. А если вы правильно его, так сказать, формируете в поведении, давая ему систему ценностей, он сам тогда справится. Тогда и наказание не нужно. То же самое с другими людьми. Вы можете, общаясь с ним, давать им, как бы воспитывать, да, давать им правильную систему ценностей. А можете просто жестко относиться. Но если внутри нет любви, начинается конфликт, то, что называется, в крайней стадии, не на жизнь, а на смерть. Поэтому нужно защищать свою территорию. Но защищать-то можно не обязательно шашки из ножен доставая. Можно договариваться, предупреждать, заинтересовывать. То есть не нужно ждать, когда на вашу территорию придут и начнут вас выгонять. До этого есть стадии политики, экономики, культуры, идеологии. То есть одного человека можно наказать, а с другим можно договориться, а третьему только покажи, как, что, и конфликт решен. Так вот, насколько вы высокоразвиты, настолько вы можете решать конфликт в самом зародыше. Через управление, через единение, через понимание, объяснение, мотивацию. А когда мы ждем последних уже результатов, естественно, будет конфликт жесткий. Насчет начальства. С начальством лучше не конфликтовать, вы это знаете. А если конфликтовать, то так, чтобы это было... Вспомните Штирлица, как он конфликтовал с Шелленбергом. Он знает, что тот ловит хорошие идеи, он вбрасывает идею, тот ее берет, начальник, и выдает за свою, все довольны. Так вот, когда у человека амбиции, он говорит, это моя идея, и начинает конфликтовать с начальником. А тот, кто поумнее, говорит, а вот мне ваша идея очень нравится. Вопросов нет. Насколько у вас силен инстинкт самосохранения и повышенной амбиции, настолько вы будете в конфликте с начальством его унижать. А когда вы говорите, пожалуйста, это ваша идея, я с удовольствием ее исполню. У вас прекрасная идея отпустить меня в отпуск на месяц. Нет вопросов. Поэтому все зависит от того, как вы подаете информацию. То есть нужно понимать, в чем смысл конфликта. Если смысл конфликта в том, чтобы продавить начальнику свою идею, то вы будете жестко конфликтовать. А если смысл конфликта к тому, чтобы начальник принял вашу идею, вопрос об обертке. То есть всегда можно мотивировать любого человека в своих интересах. Только нужно правильно все выстроить. То есть нужно быть гибким, нужно уметь управлять другими людьми. Это тоже конфликт, но правильно решаемый. Есть подавление, есть управление. Есть договоренность, есть незаметное управление. Вот Бог нами всеми незаметно управляет, но управляет. Высшее управление, когда его не видно. Поэтому можно манипулировать в конечном счете начальством совершенно спокойно, используя, сказать, интересы, те же амбиции. Если у начальника повышенные амбиции, им очень легко управлять. А потом всегда, если у вас какая-то ценная идея, что-то важное, то ее грамотно подать, и любой начальник всегда примет. Поэтому здесь речь идет не о том, что конфликтовать или не конфликтовать, а о том, что просто конфликтовать нужно грамотно. Причем в конфликте мы можем управлять другим. То есть что такое воспитание другого человека? Это управление им. Воспитание – это помощь в преодолении инстинктов. Если мы умеем, так сказать, управлять, мы будем правильно воспитывать другого. Но управление другого, чтобы управлять другим, нужно находиться выше его. Ребенок кому подражает? Тому, кто умнее, опытнее его, сильнее. Поэтому если вы умнее, опытнее, сильнее начальника, но не демонстрируете этого, он будет вам подражать, хочет он того или нет. Значит, воспитание другого – это, в первую очередь, воспитание себя. Что такое воспитание себя? Это преодоление инстинктов, преодоление похотливости, вожделения, гордыни, чувства превосходства. преодоление жадности. Если вы в себе это преодолеете, то вам легко будет конфликтовать, и договариваться и управлять другими людьми. Я хотел бы поделиться своим опытом работы над собой. Тема бессонница. Уверен, что это актуально для многих. У меня был роман с известной и красивой женщиной. Думал, не сплю от любви. Нормально, перестал обращать внимание. Любовь быстро закончилась, а бессонница осталась. Видимо, пошла чистка в плане ревности и гордыни одновременно. Чистка проходила болезненно и тяжело несколько месяцев. Часто болел, периодически было учащенное сердцебиение. Кое-как ее прошел, стал спать нормально. Потом бессонница снова возобновилась. Всплыла тема презрения к людям и повышенное вожделение. То сильное вожделение, то апатия. Подумал, что не сплю из-за этого. На какой-то момент ситуация улучшилась, но потом снова возобновилась. Общение с ясновидящими давало, по моему мнению, кратковременный эффект, как прием допинга в спорте. Все это время смотрел ваши семинары и работал над собой. Насколько я понял из ваших книг, основная причина бессонницы – это гордыня. Используя ваши книги, я размышлял, предположил, что важная причина бессонницы – тема будущего идеалов, повышенное желание контролировать сознание, ситуацию в будущем. Сейчас во многом благодаря вашим книгам ситуация стала лучше. На какой-то момент было ощущение, что пропали все желания, ничего не хочу. Нормально ли это? Сейчас желания вернулись. Правильно ли я работаю? Правильно ли я понял ситуацию? На что мне обратить внимание? Вот здесь идет как раз классический вариант какой? Все начинается с привязанности души. Красивая женщина, известная, идет вспышка поклонения, забыл о Боге, пошел процесс накручивания. Любовь превращается в привязанность, в страсть. Потом все рушится, а механизм отречения крутится дальше. Что дальше включается? Дальше включается тема сознания, гордыни. И, соответственно, идет блокировка гордыни через бессонницу. Бессонница – это унижение сознания. Дело в том, что все наши человеческие ценности описываются нашим сознанием. Есть высший план подсознания, высшее наше «я», а есть наше низшее «я», связанное с телом, с духом и слоями души низшими. И вот это сознание. Я раньше думал, что гордыня – это только ум. Оказывается, у нас есть ум, умение мыслить, у нас есть разум. Это уже сознание, связанное не только с умом, но с телом и с душой. И у нас есть высший уровень сознания, это уже не связанное с телом. То есть, оказывается, у нас есть несколько уровней сознания, как минимум. Так вот, когда человек привязывается, у него привязанность быстро превращается в гордыню. То есть человеческое «я» выходит на первый план. Идет блокировка гордыни, болезни, бессонница и прочее. А потом гордыня переходит в ревность. Вот здесь тоже показано. То есть сначала привязывается душа, потом идет гордыня, потом ревность, а потом накрывает полностью всего. Поэтому на самом деле нужно, сказать, можно работать со всеми звеньями, но начинать с первого, с души. Нужно научиться любить другого человека не как цель, а как средство. Любовь к другому человеку – это средство для познания Бога. Это средство для обретения любви к Богу. Мы должны Бога любить в каждом человеке. И тогда, если любимый человек обидел, предал или ушел, у нас нет ненависти, уныния, презрения. Мы понимаем, что это этап нашего развития. Кстати, очень любопытно написано в Бхагавад-гите. Ум – это помощник души, если душа подчинила ум. И ум – это враг души, если душа его не сумела подчинить. Вот оно, сознание, которое выплывает над душой. И в Ведах написано, не отождествляй себя со своей семьей, женой с детьми. Не отождествляй. Не пускай их в свое «я». И, как ни странно, то же самое, только другими словами, говорил Иисус Христос. Главные враги человека – домашние его. Поэтому наша душа должна стремиться к Богу. ощущать единение с Ним и получать любовь от Него, и отдавать Ему любовь. А потом уже все остальное. И вот в этом режиме мы не будем ни к чему прирастать. Если же мы начинаем делать целью любимого человека высокие чувства, дальше начинаются проблемы. Потом вырастает гордыня, потом ревность, потом начинается развал всего и так далее. Поэтому любимый человек – это средство. Жизнь – это средство. Работа – это средство. Семья и дети – это тоже средство. Цель – это наше познание Бога, увеличение любви в душе. И когда мы это понимаем, мы постоянно тогда притяжение человеческого счастья будем преодолевать. Если мы об этом забываем, мы начинаем погружаться все сильнее, и дальше нас начинают лечить проблемами. Для начала бессонницей, обидами, предательствами, расставаниями. Потом болезнями, смертями и несчастьями. Все, как говорится, по схеме. Вспомните максимальные высокие чувства к другому человеку, человеческая любовь. И если эта человеческая любовь была обижена или унижена, примите это как спасение. Прошу. Это нам знак дает, что пора, наверное, перерыв делать. Я о чем подумал? Первый этап был у меня – это тема тела спасения. Второй этап – спасение духа. Сейчас начинается третий этап – спасение души. Это уже чувство, это изменение характера, изменение питания, образа жизни, поведения, отношение к миру и к себе. Это умение изменить не только себя, но и других людей. То есть этап начинается очень интересный. Это радует, конечно. Кстати, я начинал как бы в Питере саму, так сказать, систему вот эту духовного лечения, понимания. И мы ее и завершаем в Питере. То есть этап понимания как бы уже заканчивается. Копаться в прошлом, то есть с этого можно начинать, но на этом останавливаться нельзя. Нужно меняться реально, в настоящем, менять свои отношения, свои привычки, свое поведение. Как сказано, посеешь поступок, пожнешь привычку, посеешь привычку, пожнешь характер, посеешь характер, пожнешь судьбу. Ведь смотрите, все сказано. Все величайшие истины, кстати, по пословице начинаешь перебирать. Вся Библия четко, так сказать, в нескольких десятках пословиц изложена. Задание на перерыв. Улучшать характер. Все, час перерыв. Я анализировал записки. В последнее время все чаще. Два типа вопросов. Первый – неумение создать семью, отсутствие личной жизни. И второй – бесплодие. Третий вопрос мне женщина задала на семинаре во Франкфурте. Когда вы напишете книгу для мужчин? И еще был один вопрос. Когда женщина нарушает законы, заповеди, она наказывается. А когда мужчина гуляет налево-направо, он что, вообще не наказывается по вашей системе? Так вот, что я хочу сказать. Если человек, что такое, скажем, безнравственное поведение? Это из поклонения инстинктам. То есть, когда человек энергию дает не душе своей, а в первую очередь телу, сказать, инстинкту самосохранения, то начинается перекос, начинаются проблемы. Поэтому если мужчина гулящий, он также создает большие проблемы и также на потомков сбрасывает свои проблемы. Но все-таки, если мужчина нарушает заповеди, то за это он расплачивается, а если женщина, то больше ее дети. То есть у женщины быстрее наказываются дети, а у мужчин, так сказать, мужчина сам страдает. Поэтому, так сказать, воспитание женщины, нравственному воспитанию всегда уделялось большее значение. Это вполне естественно. А так законы не отменяются. Если человек начинает быть рабом инстинкта, то он теряет то, чему он поклоняется. Но если женщина гулящая, она, так сказать, теряет детей, то мужчина теряет потенцию. Почему сейчас огромное количество ипотентов педерастов? Тоже не случайно. Это результат, вот, так сказать, свободы нравов, то, что называется. Так что каждый отвечает, так сказать, если он нарушает. По поводу бесплодия. Ну, во-первых, сказать, причиной бесплодия что может являться? Когда женщина не может забеременеть? Когда у нее энергии нет? То есть бесплодие бывает нескольких типов. На физическом уровне, бывает на гормональном уровне, а бывает уже чисто на полевом. Все нормально, а ребенок не зачинается, нет энергии на него. Если, сказать, женщина делала аборты, то с этим сложно будет, это понятно. Поэтому, если в роду у женщины делали аборты, если мать и бабка делали аборты, если у женщины были аборты, то потом, сказать, нужно готовиться к проблемам с деторождением. Если не хотела жить, то же самое. Если обижалась очень сильно на отца, осуждала его, то же самое могут быть проблемы с деторождением. Если очень ревнивая, завистливая, гордая, тоже проблемы с деторождением. Не можешь принять унижение, несправедливости, будут проблемы с детьми. Ведь женщина любая, чтобы родить, должна произойти, сказать, пройти очищение, процедуру. Унижение тела, унижение духа, унижение души. И боль души, и несправедливость, и расставание, и крах идеалов и будущего. Это нормальный процесс. Любовь надо очищать. Ребенок должен, должно остаться что? Все отойти в сторону, остаться любовь. И женщина это интуитивное, подсознательное чувство должна передать своим детям. Тогда они будут живы. А если для нее ее гордость, ее амбиции важнее любви, то значит главное для ребенка это сознание, ощущение своей исключительности, человеческой воли. Значит, ребенок будет агрессивен ко всему миру. Вся эта агрессия к миру у него развернется к себе, он умрет. Он не жизнеспособен, поэтому природа закрывает появление таких детей на свет. Поэтому молодой женщине, которая хочет родить, нужно элементарно привести в порядок свою тему ревности, гордыни и привязанности души. Всего три аспекта – тело, дух и душа. Сохранить любовь при унижении первого, второго и третьего. Ощутить, что любовь к Богу – это главное. Увеличивать инерцию любви, то есть любить, когда ситуация, как бы здравый смысл говорит, а что тут любить, когда тебе несправедливо относятся? Вот любить вопреки. Вот когда это чувство тепла душевного сохраняется, когда вроде бы не за что человека любить и так далее, вот тогда начинается изменение. Это инерция любви. Это то, о чем любая религия говорит. Поэтому, если молодая женщина готова к этим испытаниям, если она может их пройти, то тогда она рожает. А если она говорит, пока сейчас не буду рожать, сейчас образование, университет, денег мало, квартиры еще нет, то она постоянно себе создает программу «Приоритет благополучия над любовью». У ребенка будет огромная гордыня, он уже может болеть. Или бесплодие. Поэтому нужно просто элементарно разобраться со своей родословной, и со своими взглядами на жизнь, и со своим умением конфликтовать с окружающим миром, развиваться. Тогда и дети появятся. Дальше, элементарная вещь, тут записку женщина написала. У меня 10 лет было бесплодие. А у вас в книжках написано, что рано или поздно все, кто читает ваши книги, они беременеют. И я, говорит, поверила вам. А потом, говорит, вот в начале весной этого года, сама не знаю почему, вдруг сказала мужу, будем спать раздельно. Никогда этого не было, в одной постели спали. А у меня было написано, что когда раздельно спят, то это лучше для души. Нет прилипания. В общем, объявила мужу, что спят раздельно. Через 2 месяца забеременела. И говорит, не знаю почему, но не хочу, теперь тоскую по нему. Но чувствую, не надо спать в одной постели. Так и тоску, и хорошо. Меня что поражает? Ведь если книги прочитать элементарно, там все понятно. Что такое появление ребенка на свет? Это в первую очередь продолжение рода, инстинкт продолжения рода. Для того, чтобы он работал, что нужно делать? Нужно от него отказаться в угоду любви. Нужно научиться сдерживать свою сексуальность, не увлекаться этим. Поститься и молиться в этот момент, потому что секс и еда – это одно и то же. Хотите забеременеть – поститесь и молитесь. Даже бесов, Христос, помните, что говорил, сей род лечится постом и молитвой. Бесы убегут, ребенок родится. Поэтому умение сдержать свой инстинкт – это умение, так сказать, в конечном счете, родить здорового ребенка. Я читал в одном журнале, молодой человек, у него, так сказать, активность сперматозоидов была на нуле практически. Он доводил себя, так сказать, до возбуждения сексуального, но семяизвержения не было. То есть энергетика раскручивалась, а, так сказать, удовольствия конечного не получал. И у него, в конце концов, он стал нормальным. То есть что получается? Сдерживание, наслаждение. Вот человек, который понимает, что не надо быть рабом инстинктов, он эти инстинкты получает в свое распоряжение. У нас 60 лет назад началась сексуальная революция в мире. Эпоха свободных нравов. Вот поэтому сейчас и педерастия, и импотенция поголовная, и бесплодие у женщин. У мужчин импотенция, у женщин бесплодие. Это называется свобода нравов. Об этом только последнее время стали говорить. Я об этом с первых лет исследования постоянно говорю. Что безнравственная Россия не выживет. И вообще человечество безнравственное шансов не имеет. Поэтому, в принципе, ребенка очень легко зачать. Подготовьте душу к этому. Меня удивляет еще какой момент. Пишут очень многие женщины. Мне там 39 лет, мне 30, 20, 80. Не могу создать семью. Прочитала 10 ваших книжек. Или уже 15 прочитала. Не могу создать семью. И ни одна женщина не напишет. Вот я жадная, завистливая, гордая, упрямая. Мне плевать на мужиков. Не люблю заботиться, ухаживать. Но не могу создать семью. Вот писали бы честно, и сразу бы все было понятно. Хотите создать семью, посмотрите на себя и посмотрите, как вы относитесь к окружающему миру. Посмотрите, какие у вас душевные качества. Чтобы выйти замуж, нужно элементарно быть какой? Энергичной, без энергии бесполезной. Потому что энергия идет на отношения. Веселой, заботливой, хозяйственной, уметь готовить для начала. Добродушной, то есть прощать, не упрекать мужа, не обвинять его. Вот создайте у себя набор таких качеств, воспитывайте это. Раньше девочек-то воспитывали в том, что они будущие матери и жены, а сейчас этого нет. В файлах этого нет. Поэтому вся энергия куда идет? На куклу Барби, на тряпки, на путешествия, на удовольствие. А энергии на детей, на семью нет. А дело в том, что для того, чтобы создавать семью, рожать детей и отдавать им сил, нужно очень много энергии. Очень много. И эту энергию с детства девочка должна накапливать, готовиться к этому. А если у нее атрофия, то она хочет быть матерью, а у нее нет сил. У меня приятель говорил, рассказывал, он говорит, мы, так сказать, возраста одного, он говорит, мы в молодости не спали по 3-5 дней, учились днем в институте, вечером шли на работу, с работы возвращались ночью, играли в карты, а утром шли в институт. И вот так по 3-5 дней без перерыва. А сейчас, говорит, к моему сыну пришли друзья в 11 вечера, сели играть в карты. В 3 часа ночи все повырубались и заснули. Вот, говорит, современная молодежь. Почему? А потому что система целей, когда искажается, утрачивается энергия. Только у верующего есть стратегические запасы, которые он может в критический момент взять себе. На ребенка, на выздоровление от болезни, на критическую ситуацию. А у атеиста нет этой энергии, он все затрачивает на сегодняшний день. Верующий человек – это как тот, кто откладывает запасы на зиму. Он иногда сегодня, сказать, особо не может хорошо питаться, но у него всегда отложены запасы. Потому что вера в Бога – это сверхстратегия. А когда вера ослабевает, вся энергия идет на сегодняшний день. И в критический момент человек не может пройти болевую ситуацию, у него просто нет сил. И семью, соответственно, не может создать. Поэтому для того, чтобы выйти замуж, нужно, сказать, посмотрите, как изменить свой характер. Вырабатывайте те черты характера, которые нужны, чтобы быть нормальной женой, подругой и матерью. Вырабатывайте эти черты характера. Учитесь правильно относиться к мужу. Это не поклоняться ему, но и не презирать его, не превосходить, не превосходиться, не превозноситься над ним. Потому что поклонение и презрение – это одно и то же в разных проекциях. Учитесь жертвовать. Для этого нужно иметь много энергии. Не лениться. Прощать. Заботиться. Быть веселой вопреки здравому смыслу и любящей вопреки здравому смыслу. Тогда все изменится. А если просто, так сказать, ждать счастья и молиться, ну, что дальше? Дальше ничего. То есть сейчас мы переходим в новую фазу. Когда человек привел в порядок свое прошлое, он должен менять настоящее и будущее. А при этом он должен сам меняться. Вот тут вопрос молодой человек задал. Как не быть тюфяком? Вот это проблема серьезная. Почему? Нас не научили конфликтовать. Мы не умеем конфликтовать. Я в Москве говорил, что меня мучает один вопрос. Почему в православной стране, в России, где идеи, так сказать, христианства сохранены, возлюби ближнего, возлюби врагов своих. Почему в России была такая кровожадная, кровопролитнейшая гражданская война? И почему так жестоко люди потом истребляли друг друга? Почему? Ответ простой. Она перестала быть православной-то уже к 17-му году. Люди в Бога не верили. Кризис начался еще 200 лет назад. Единобожие стало уходить. Знаете, как это проявилось? Вспомните Фамусов. Не то на серебре, на золоте едал. Чему учит Фамусов Чацкого? Чацков – это остатки единобожия. Нравственность для Чацкого важнее денег. А для Фамусова важнее деньги, важнее положение хорошее. Это чисто языческая тенденция. Мамона. Что поразительно, что если бы такую же проповедь мы услышали во Франции или в Англии, это было бы нормально. А в России это резало слух. Чацкий не мог эту, так сказать, проповедь принять культом Омоны. Но это было отхождение, утрата единобожия. А дальше распад нравов. А когда распадается единобожие, что появляется? Язычество. Как выглядело язычество, знаете, в России? Как коммунизм, вожди свои, поклонение мамоне, культ благополучия светлого будущего. А дальше язычество переходит в магию. Потом идет распад цивилизации. Так вот, большевики работали не на уровне «возлюби врагов своих», а на уровне тела, где любой конфликт решается через уничтожение другого. Это первобытный уровень решения конфликтов, самый первый. Вопрос, а где остальные промежуточные уровни? И вот здесь проблема как раз. Православие донесло до наших дней христианство. Это гигантская заслуга. Но христианство имеет высочайший уровень. Но не может человек его сразу освоить, нужно подготовительные ступени. Вот представьте, приходит человек и говорит, я хочу прыгать в высоту, в школу. И он говорит, прекрасно. Прыгай. Он посмотрит, говорит, слушайте, какая тут высота мне поставили? 2,5 метра, прыгай. А какой рекорд мира? 2,40. А может быть пониже? Не, ниже нельзя. 2,50. А вот там в другой школе, это там 1,50 м сначала ставят, метр. Нет, там иудаизм, туда не надо. А у нас христианство, у нас 2,5. Что дальше? Куда он пойдет? Он попрыгает немножко, а потом упрыгает в другую сторону. Так вот, есть уровни конфликта, уровни развития. Христианство – это высочайший уровень, когда человек ощущает свое единство с Богом. А до этого еще много других уровней. Тело, дух, душа, святой. Так вот, конфликтовать, если не умеешь любить врагов, хотя бы научись уважать врагов. Из врагов перевести их в разряд конкурентов, партнеров. Уметь договариваться с врагами. Уважать их. Идти на компромисс. Умей спорить. Вот если человек в споре готов признать, что он неправ, спор нормальный. Готов выслушать оппонента и понять его, спор нормальный. Готов признать свою ошибку и изменить свою точку зрения. Спор нормальный. Добродушно относишься к спорящему, не пытаясь его подавить. Начинается нормальное развитие общения. Так вот, мы должны научиться развиваться, научиться ощущать единство с другими. У нас есть цель. Мы должны ощутить, мы должны научиться любить всех внутри. Это сложный процесс. Это искусство – уметь защищаться снаружи и любить внутри. Вот человек пишет, это тяжело. Все серьезное тяжело. Очень тяжело. Но это дает плоды. То, что очень легко осваивается, оно, так сказать, и не дает особых плодов. Поэтому нужно просто понимать, что мы должны поэтапно, постепенно подниматься наверх. И показателем нашего развития является уровень нашей любви, уровень, сказать, внутреннего тепла и любви к окружающему миру, к другим людям, уровень принятия Божественной воли. Все закономерно. И когда мы это понимаем, нам легче все принять. Давайте вспомним всю нашу жизнь с ощущением благодарности ко всему, что происходило. Прошу. Хорошо. Мы говорим о таком понятии, как любовь к Богу, но любовь к Богу подразумевает изменение человека, изменение характера, преодоление того, что называется грехом, зависимость от инстинктов. И вот это изменение каждый день просто должно хотя бы на миллиметр, но происходить. Меньше гнева, меньше зависти, меньше жадности, больше добродушия, терпения, готовности понять другого. И вот если мы каждый день хоть чуть-чуть продвигаемся в этом направлении, мы идем правильно. Очень важно, любая серьезная проблема, принцип решения любой серьезной проблемы, это решать ее поэтапно. И когда мы начинаем с малого и постепенно идем, то мы можем достигнуть любых высот. Главное быть к этому готовыми. По поводу записок. Записок много, и они очень интересные. Я даже не знал, какую выбрать. Поэтому мы сделаем следующее. Я все эти записки, я вам обещаю, я прочитаю на отдельном диске, потому что сейчас все это поднять, я чувствую, у меня перегрузки. Не хочу, сказать, перегружаться и утомлять вас. Но, в принципе, должна быть некоторая недосказанность. Поэтому я поздравляю вас с наступающим Новым годом. Я вам желаю любви, оптимизма и преодоления страха, уныния, недовольства собой. Задание на дом. А на сегодня спасибо, всего доброго, до свидания.